На планете Земля житель каждый непременно оставит свой след. Кто-то пил чашу истины с жаждой, доброй совести давший обет. Пить из чаши страданий он рад был и униженным всем помогал. Проповедником был Божьей правды, во Христе видя свой идеал. Кто-то смог преуспеть в жизни личной, титулован был и знаменит. Но к людским страданиям безразличен, влек его бренной славы магнит. Кто-то шел по костям к высшей цели, стал блистать средь крутых крутизной, но плотские грехи надоели, он засох, как трава в летний зной. Все земное, сует суетою, называл мудрый царь Соломон. Чтобы жизнь наша стала святой, дал совет очень правильный он. Бойся Бога, его повеление соблюдать ежедневно стремись, в этом сущность всего наставления, пусть же рвется душа наша ввысь. Все людские следы на планете будут явны в назначенный срок. Человек, ты пред Богом в ответе, подведет он финальный итог. Убийством и угрозами дышал, и злобою гоним был без предела потомок фарисеев, гордый сам. Он христиан Дамаск терзать шел смело, но со Христом миг встречи наступил, и, не имея вечного удела, склонившись ниц, в смирении он воззвал: «О Господи, что повелишь мне делать?» В нем перемена вмиг произошла. Путем Христа, путем тернистым, алым, теперь пошел он, удаляясь от зла. Жизнь со Христом совсем иною стала. Раскаявшись за прошлые дела и став в своих глазах ничтожно малым, он свет понес, и расступалась мгла, он стал апостолом, великим Павлом. Ты в жизни, может быть, имеешь цель, идешь вперед, расправив гордо плечи. В потоках дел твой исчезает день, в уме звучат восторженные речи, ласкает слух твой жаворонка трель, но все равно тебе хвалиться нечем. Без Бога сядет в жизни чел на мель, тебе с Христом необходима встреча. В общении с Богом мыслишь иногда: как хорошо, построить бы нам кущи, но Бог повелевает для труда спускаться вниз, жить в человечьей гуще. Ученикам оставил наставление, дал силу он живущим на земле, оставил также Бог нам повеление любить и людям помогать везде и ревностно нести благую весть метущимся в неверии лабиринтах, напоминать, что выход к свету есть, что дверь спасения Господом открыта. Но чтобы людям это передать, и чтобы слово с благодатью было, воспринимать нам нужно благодать в общении у ног Эммануила. Но иногда туманами сомнений бывает путь сокрытым от меня. Не слышу зова Божьих повелений, и тухнет жар священного огня. Усталым я тогда бреду по жизни, теряется и цель, и смысл бытия. И мглою взор туманится к отчизне, и сердцем будто утопаю я. Подношу креста, изнемогаю, тернистый путь неведомо далек. Враги теснят, погибелью пугают, а я забыт, как будто одинок. Тогда, стоя с тоской в оцепенении, я открываю робкие уста, взываю, как Илья, об избавлении и жду с тревогою Христа. Но Искупитель жив, я слышу вышнее призвание. Бежит уныние с мрачного лица, душа горит, горит опять желанием любить, страдать и верить до конца. Огонь на жертвеннике пусть не угасает, на все века дал повеление Господь. Нам нужно жизнь сверять с небесными часами, быть духом бодрыми, хоть утомилась плоть. Огонь на жертвеннике пусть не угасает, не иссякает пусть молитвы фимиам, пока Христова благодать людей спасает. О, брат мой, ревностно трудиться нужно нам. Огонь на жертвеннике пусть не угасает, священникам опасно погружаться в сон. В ладигийском сне находимся мы сами. И гибнут грешники под колокольный звон. Покаяться нам нужно со слезами за жизнь беспечную, за пререканий рой. И осветившись, встать к евангелистам в строй. Огонь на жертвеннике пусть не угасает. Аминь.